Спать. Завтра великий день. Вставая и подтягиваясь так, что треснули позвонки, произнес Аркадий. 11 часов они, не отрываясь, изучали материалы. Олег скурил целый ворох генетического табака, еще одного детища Аркадия. Всего 5 лет назад, когда курильщики, перепробовав все, приперли директора к стенке и поставили ультиматум «либо курево, либо забастовка», директор напряг Аркадия. И проблему решили. Решение оказалось таким простым и изящным, что все удивились и долго ходили и говорили, как это мы сразу не додумались. Спим 8 часов, затем приводим себя в порядок, тестим саркофаги и... Олег на эту речь только кивнул. В отличие от своего старшего товарища, он проспал меньше 3 часов, а потом целый день просчитывал сложнейшие формулы, проверяя компьютер. Все сошлось, но он жутко устал. «Спокойной ночи!» – бросил он, выходя из зала. «Спокойной, ойной, ной, ой!» – эхом отозвалась пустота. Аркадий, добравшись до своей койки, стоящей всего в паре метров от саркофага, уже спал. Олег закурил очередную сигарету, курево уже не лезло, от него выворачивало, но оно помогало расслабиться. 5 лет фанатичной работы позади. Он поставил все на свою мечту. Оксана ушла через год, просто села в шаттл и улетела в ковчег. Родители забыли, как он выглядит. Когда он разговаривал с мамой последний раз? Кажется, 1/2 месяца назад или уже 1 месяц прошел. А ковчег? Когда он там был? 1/2 года в конце лета, подсказал уставший мозг, помогал закончить новую винтовку. Стоило ли это все того, что он потерял? Ответа на этот вопрос он не знал. Оксана. Имя отразилось от стены, заметалось под каменным сводом. Сердце пропустило удар. Он видел ее во время посещения ковчега. Она вышла замуж. Ее муж инженер, 2 детей. Она собирает их в детский сад. Она видит мужа утром и вечером. Для того, чтобы увидеть Олега, нужно было записаться на прием и оформить пропуск. В лучшем случае за месяц набегало 3 суток, что они проводили вместе. Она так и не смирилась, что стояла только на 3-м месте. На 1-м была наука, на 2-м война и только потом она. Тогда они мило поболтали, не осталось и следа от скандала, устроенного ей на прощание. Олег даже порадовался за нее. «Все, что имеем, теряем», – узнав про ее уход, сказал тогда Аркадий. «Этому нас учит жизнь». А потом, немного подумав, добавил. «И смерть. Все уходят, и мы остаемся одни». Его Галина погибла 4 года назад во время нападения турмов на исследовательскую экспедицию в пустыне. Тогда многие погибли. Бойцы охраны, набранные из местных, были недостаточно подготовлены. Ускоренный курс. Олег усмехнулся. Его учил сам Мечислав Молотов. Легенда. Вернее, для одних он легенда, а для других чудовище, которое, не раздумывая, убило 2,5 миллиона человек. Он ценой своей жизни вернул ковчегу безопасность, подарил 3 спокойных года, за которые земляне и их союзники успели укрепить свои позиции. Но внутренний раскол изменил все. Спать, отгоняя грустные мысли, приказал себе Олег. Он достал из-под подушки фляжку и сделал большой глоток, поперхнулся. Местный самогон был милым, но на непривыкшего ученого действовал вырубающе. Олег опьянел мгновенно. Это уже был фактически ритуал, и если он не мог заснуть, 1 глоток и проблема решена. Ежемесячно специально для него привозили 2-литровые бутылки. «Может, я алкаш?» – спросил он вслух пьяным голосом. «Уже 3 года пью в одиночестве». «А, плевать». И рухнув на подушку, парень уснул.